Повернувшись к Бидо, он сказал: «Возможно, расследование будет намного проще, чем я думал. Узнай, где остановилась погибшая девушка? Она работала для парижской компании. Там должны знать ее адрес. Выясни, что она делала вчера. Мне необходим полный отчет о ее передвижении, особенно с 2 до 4 часов дня. Пусть наши люди опросят всех лодочников, продавцов, служителей на пляже. Найди поскорее этого Джо Кера и доставь его ко мне. Раз ты уходишь, позови ко мне Кадо». Бидо кивнул и быстро вышел из комнаты. Через несколько минут в кабинет вошел Кадо, свежевыбритый и в своем лучшем костюме. «Вы видели, как эта девушка вошла в отель?» — спросил Дивера, как только Кадо сел. «Нет. В 4 часа я обходил коридор, как обычно. В это время в номерах очень мало народа, и я осматриваю отель. В период фестиваля здесь бывает столько посторонних, что свободно мог проскочить и вор». «Значит, кто-то из посторонних мог воспользоваться пустым номером, чтобы убить девушку?» «Это слишком большой риск», — сказал Кадо. «Хотя все же некоторые постояльцы бывают так небрежны, что забывают ключ в номере. Эту возможность мы, конечно, тоже не должны сбрасывать со счетов. Хотя, я думаю, все произошло иначе. По-моему, убийцу следует искать среди постояльцев отеля. Он спрятал ее тело в номере, а когда нашел это безопасным, отнес тело девушки в лифт. Это довольно умный ход. Почти наверняка ее убили не на 3-м этаже. Тот факт, что она поднялась пешком по лестнице, наводит меня на мысль, что она поднималась на 2-й этаж. Надо выяснить, когда лифтом пользовались в последний раз перед тем, как было обнаружено тело девушки. Кадо со скромным видом улыбнулся. «Я уже выяснил это, инспектор. В 3 часа ночи лифт переходит на автоматическое управление. В это время он стоял на 1-м этаже в поле зрения ночного вахтера. Он говорит, что где-то между 3:30 и 4:00, точно он не помнит, на дверце загорелся красный огонек, указывающий на то, что кто-то вызвал лифт сверху. 10 минут спустя сигнал снова вспыхнул, указывая на движение лифта. Можно предположить, что именно в этот момент убийца воспользовался лифтом. После этого лифтом никто не пользовался». Дивера снова сделал какую-то пометку. «Во время дневного обхода вы не видели в коридоре какого-нибудь подозрительного человека?» Кадо кивнул. «Видел. Это был фоторепортер, и именно на 2-м этаже. Я застал его за подслушиванием номера Делени». «Кто он такой?» «Его зовут Джо Кер. Он...» «Что?» «Ах, да, у меня уже есть информация о нем», — сказал Дивера. «Этот человек начинает меня серьезно интересовать. Так что же он делал у номера Делени?» «Он объяснил, что ему сказал портье, что Делени у себя». «А он был у себя?» «Нет. В номере в этот момент был его сын. Но он тоже ушел за несколько минут перед тем, как я застал Кера у двери номера». «Значит, получается, что в номере в этот момент никого не было?» «Совершенно верно. Но вы сказали, что Кер подслушивал у двери. Во всяком случае, это так выглядело. Возможно, он постучал и просто ждал, пока откроют. Когда это было?» «В 4:45. Дивера почесал нос кончиком карандаша. «Получается, что этот Кер находился в отеле во время ее смерти». «Похоже на то. А можно ли выяснить, когда он ушел из отеля?» «Сейчас справлюсь у ночного портье». В ожидании возвращения Кадо инспектор обдумывал полученные сведения. Он взглянул на часы. Они показывали 7:40. Через несколько минут вернулся Кадо. «Ночной портье утверждает, что Кер покинул отель в 3:50 ночи». Дивера удивился. «А он не объяснил, что он делал в отеле все это время?» «Нет. Он спустился по лестнице, и портье говорит, что вид у него был такой, как будто он здорово пьян. Он шел пошатываясь, вышел из отеля и ничего не сказал. Это действительно становится интересным, ведь именно в это время тело девушки должны были засунуть в лифт. Дивера заглянул в свои записи. Девушку задушили шнуром от занавески. Такие шнуры имеются в каждом номере отеля. Кадо с извиняющимся видом пожал плечами. Мне это неизвестно, но очень легко проверить. Вот и выясните. И если шнуры в разных номерах различные, принесите мне их образцы. Кадо опять вышел из комнаты. Вошел Бенуа, полицейский фотограф, и положил перед Дивера еще влажный снимок. «Вот, инспектор», — сказал он, — «это лучшее из всего, что я смог сделать до возвращения в лабораторию». Дивера вынул из кармана лупу и стал рассматривать снимок. «Неплохо. Шнур явно крученый. Следы достаточно отчетливы. Думаю, что шнур удастся легко опознать, если его найдут». Он еще продолжал осматривать снимок, когда вернулся Кадо с двумя шнурами в руках — пурпурным и зеленым. Он положил их на стол. — Только на двух этажах крученые шнуры, — сказал он. — Вот образцы. Дивера осмотрел оба шнура, потом отодвинул в сторону зеленый, взял в руки пурпурный и с улыбкой взглянул на Кадо. — Откуда этот шнур? Со второго этажа. Мы довольно быстро продвигаемся вперед. Круг поисков несколько сузился, и мы можем предположить, что девушку задушили шнуром со второго этажа. В этот момент зазвонил телефон на столе. Кадо снял трубку и тут же передал ее инспектору. Это звонил Бидо. «Я говорю из отеля, в котором остановилась Люсиль Бало», — сказал он. Ее агент Жан Тири сейчас направляется к вам. Вчера днем в 3:30 ее видели разговаривающей с молодым человеком на пляже. Его опознали два свидетеля. Это Джой Делени, сын продюсера. Дивера так долго молчал, что Бидо спросил. — Вы слушаете, инспектор? — Да, я просто думал. Мне сейчас нужен этот Джо Кер. Разыщите его как можно скорее. Он повесил трубку и посмотрел на Кадо. «Что вам известно и что вы можете рассказать о Джое Делени?» Сыщик пожал плечами. «Ему примерно 21 год, приятный, спокойный, с хорошими манерами. Вообще, вся семья Делени приятные люди. Месье Делени, конечно, очень богат. Узнайте, когда он вернулся в отель вчера днем?» Кадо вышел из кабинета. В ожидании его Дивера бесцельно крутил в пальцах карандаш. Сыщик вернулся. Делени сын пришел в отель в 3:55. Вскоре к нему присоединилась мадам Делени. — Мадам Делени? — Да. Портье вспомнил, что она попросила ключ, и он сказал, что Делени сын только что поднялся в номер. Дивера закусил губу. «Значит, мадам Делени была вместе с парнем во время смерти девушки?» Кидо бросил на него быстрый взгляд. «Неужели вы думаете, что она имеет какое-то отношение к...» Инспектор покачал головой. «Думать можно что угодно. Посмотрим, что расскажет нам Джо Кер». Он нахмурился. «Мне только непонятно одно. Мотив убийства девушки». Он снова снял трубку и связался с экспертом. «Есть какие-нибудь следы, что девушку пытались изнасиловать?» — спросил он врача. Выслушав что-то, Дивера повесил трубку и проворчал. «Нет, попытки изнасилования не было. Почему же ее убили?»